Глава 58. «Хороший вопрос», — улыбается начальник. «Стоит у него полюбопытствовать. Ведь Тарас выиграл гораздо больше 200 тысяч в тот вечер. Что он сказал?» «Что видел, как вы уносите меня к себе». «Как раз в это время он и залез сюда. Что еще?» «Надеялся...» «Не знаю, как правильно выразиться». «Что того, что у нас было, хватит, чтобы вы остальной долг списали». Или что мы договорились на регулярные услуги. Тяжело, оказывается, вот так передавать все слова Тараса, но я пробую. А потом, когда я возразила, что ни о чем подобном мы и не говорили, и влепила ему... Опускаю глаза. Он ударил в ответ и сказал, чтобы я вернулась и сделала так, чтобы вы долг отменили. И что? Хочешь, чтобы я списал долг за то, что между нами было? Чувствую обжигающий взгляд Владислава на себе. «Да что вы за человек?» Снова подрываюсь. «Обвиняете, что я слушаю невнимательно, а сами... Я же сказала, что не буду с вами за деньги спать». «А за что ты со мной переспала?» Вместо ответа вылетаю из комнаты. Только далеко убежать не выходит. Ловит Владислав меня на лестнице и к стене прижимает. Я задал вопрос и хочу получить на него ответ. «Вы уже большой мальчик, можете сами догадаться», — шеплю. «А если не поняли, значит, оно вам и не надо. Чуть не задыхаюсь от близости Владислава, от его рук на моем теле. А что касается долга, можете в полном размере забрать его у Тараса. И без учета отработанных мной дней. Теперь это вообще не мои проблемы, так что нам надо решить вопрос только с моей трудовой». «А с ней что?» Не выпускает меня, нависая и внимательно наблюдая. «Я надеялась, вы объясните в магазине, что все это было недоразумением». Сменяю грубый тон на помягче. «Чтобы они меня обратно приняли». Стараюсь не смотреть ему в глаза. «Зачем?» «Не прикидывайтесь». «Ну что он за человек?» «Отталкиваю. Вы прекрасно знаете, что мне нужна работа. Теперь мне жить негде и денег нет. Я даже свои вещи боюсь ехать забирать. Кто знает, что Тарасу в голову придет. И не хочу выяснять. Мне надо о своей жизни думать». «Не глупи, у тебя есть работа». «Это неправильно». Владислав громко хмыкает и головой качает. «Ну точно ненормальная девчонка. Кто тебе мешает работать здесь?» «Это будет выглядеть, будто вы мне платите не за работу, а совсем за другое». «Так», — прерывает он мою тираду. «Я есть хочу. Пошли на кухню, там продолжим разговор. Хотя это больше похоже на твои препирательства, чем на диалог». Хочу возразить, но он прикладывает палец к моим губам и подталкивает меня наверх. «Приготовь что-нибудь нормальное. По твоей милости, я сегодня остался и без завтрака, и без обеда», — говорит и открывает дверь на кухню. «У меня были совершенно другие планы на утро». Снова хочу возмутиться, но получаю предупреждение, что он заставит меня бегать от него по всему дому. В итоге стою, готовлю. На самом деле я не против, потому что сама безумно хочу есть, так что пока согласна. Про Тараса больше ни слова. Владислав соглашается, что вся эта неделя не пойдет в счет уплаты долга почти бывшего мужа. А если бы я с самого начала знала правду, то развелась бы сразу, как Тарас все это учудил, а то и не вышла бы за него вовсе. Как я могла быть такой слепой? После ужина чувствую, с ног валюсь. Кажется, я вымоталась и морально, и физически. «Так, а что с магазином?» Решаю напомнить Владиславу о своей просьбе. «Ты правда хочешь вернуться туда кассиром?» Искоса смотрит на меня. Вздрагиваю, что-то взгляд у него не располагает к таким беседам. «У меня вариантов немного», — говорю честно. «Поеду к родителям, может, смогу накопить на учебу или подготовлюсь получше и поступлю на бюджет. Как-то так. Это пока на ноги встану». «Я устал на работе», — кривится. «Давай отложим эту беседу, мне надо подумать. И так много говорили. Пойдем спать». Нехотя соглашаюсь. Навожу порядок на кухне, убираю посуду. Владислав уходит к себе, а я к себе. После теплого душа ложусь спать, даже не высушив волосы. Просто падаю на кровать и отключаюсь. Вдруг становится как-то жарко. Да и сон опять дурацкий снится. Всякая чушь в голове. Но чаще вспоминаю, как шеф к стене прижимал. Вот и сейчас ощущение, что меня крепко кто-то стискивает. Понимаю, что тяжело будет Владислава из головы выкинуть. Как вообще смогу, не знаю. Сквозь сон слышу странный звук. Что это? Такой ритмичный, спокойный. Тук-тук. Тук-тук. Открываю глаза. А! Подлетаю от неожиданности. Где я? У меня, отвечает Владислав и тянет меня к себе. Вы ненормальный, что ли? Вы меня забрали из кровати? Угу. Зачем? Округляю глаза. В темноте сложно разглядеть его лицо, но вижу, что улыбается. Захотелось, вот и забрал. Тебя что-то не устраивает? Да. Так нельзя, я же не вещь какая-то, чтобы меня просто взять и унести. Чувствую, обидно становится. Хочу дальше ругаться, только ощущаю теплую руку на подбородке, а потом и сладкий поцелуй в придачу. На пару минут отключаюсь от реальности и плыву в объятиях Владислава. Включаюсь, когда его руки оказываются на пуговицах кофты. «Эй, нельзя!» Шепчу, отстраняюсь и его руки убираю. «Вам не кажется это странным?» «Единственное, что мне кажется странным, так это то, что ты меня до сих пор на «вы» называешь. А все остальное просто прекрасно. И то, что я тут в качестве...» «А в качестве кого я тут?» Задираю брови, пытаясь понять сама, кто я в этой ситуации. «Тебе не кажется, что ты слишком много думаешь, и все не по делу?» Снова целует, а руки жадно прижимают меня к его телу. «Я сейчас вообще думать не могу, в этом-то и проблема!» «Так, давай сегодня мы просто выкинем все мысли из головы, а подумаем завтра».